Часть третья. Глава 47. Вначале, еще до того, как Джу Цюэ свыклась с тем, что люди смертны, она очень привязалась к своему первому сосуду, заботясь о нем так, как мать заботится о своем ребенке. Но когда этот человек стал безумен, она долго оплакивала его в Красных горах, и слезы ее были искренни и шли от бескорыстной любви. Слезы Джу Цюэ превратились в неиссякаемый источник, исцеливший человека, которого она полюбила как сына, но которого он все равно забрал у нее. По сей день паломники верят в то, что в Красных горах можно обнаружить древний источник, который принесет очищение всякому, нашедшему его. История Лися, 762 год. Падение в воду было сравнимо с ударом о кирпичную стену. Мое тело отчаянно извивалось, погружаясь в темные пучины. Несмотря на изнуряющую летнюю жару, вода оказалась ледяной. Руки и ноги онемели, перестав слушаться, а мысли путались из-за недостатка воздуха. Огонь и воду объединить нелегко, но нам не стоит быть врагами, Хайян. Перед глазами пронеслось бесконечное множество вариантов моего выбора. Но даже оглядываясь назад, сложно было сказать, принимала ли я верное решение. И вот что я могу предложить тебе — сдаться миру или подчинить мир себе. Как долго ты рассчитывала водить всех за нос? Ты хоть понимаешь, что твое преступление карается смертью? Хочешь сказать, что ты святая? Вспомни, сколько человек ты убила с начала войны. Чаще всего дух подавляет волю своего носителя, получая контроль над его разумом и телом. Как только я увидел тебя, сразу понял, что с тобой что-то не так. Я погружалась в морские воды все глубже и глубже. Женщине никогда не позволят почувствовать это. Что ты имеешь в виду? Женщине никогда не позволят почувствовать власть. Как же я была юна и наивна тогда. Я осмелилась ступить в этот мир, веря в то, что в нем есть место чуду, что жизнь за стенами моих покоев может быть удивительной и превзойдет даже мои самые смелые мечты. Да, жизнь оказалась невероятной, а еще отвратительной, жестокой и жуткой. Но я все равно не собиралась от нее отказываться. И вот тогда моя жадность пробудила меня. В глубинах моря я цеплялась за нее и за свою ненасытность. Я призывала свою темную сторону, свою истинную сторону, тянулась к ней сквозь свои железные оковы. Теперь я поняла, почему меня называли чудовищем. Считалось неестественным, чтобы женщина имела такие амбиции, но ведь я существовала. И мое существование являлось моим правом по рождению, и именно это было моим оправданием. Оковы треснули, став такими же податливыми, как и железо в ладонях монаха, которое он гнул голыми руками. Я сконцентрировала всю энергию ци, чувствуя, как кровь стремительно несется по венам, словно подстегиваемая наркотиком. И призвала Лися, чтобы освободить мой нефрит. Железная оболочка не треснула, как я думала, а взорвалась. Осколки разлетелись во все стороны, сгинув в темных морских пучинах. Меня пронзила такая острая и невыносимая боль, что показалось, будто во мне сломались все кости. Я закричала, и радость моя была настолько велика, что она заглушила обрушившуюся на меня боль. Ведь печать морского дракона, моя печать, вспыхнула в воде ярким и таким знакомым голубоватым светом. В то же мгновение я почувствовала, что ци сдается под напором Лися, и тогда я каким-то образом осознала, что нечто внутри меня бесповоротно сломалось. Но это уже не имело значения. Моя сила! Как же я скучала по ней! «Ты выжила», — прошептал Цинлун, испугав меня. Я уже и забыла, каково это, когда в моей голове раздается его голос, как и всегда. От него волнами исходила гордость. Цинлун был доволен мной, но я не могла разделить его эмоции. Представив ивы, рядом с которыми я провела детство, я укрыла за их ветвями то, что мне удалось узнать, пока я была в заточении. Дракон хранил свои секреты, а я свои. В глубинах моря все чувства вернулись ко мне в полной мере. Я распахнула глаза и изо всех сил поплыла к поверхности. Но тут глубинные потоки подхватили меня и сами понесли вверх с такой скоростью, которую я бы ни за что не смогла развить сама. Я словно очнулась от сна, снова стала сильной и цельной. Теперь все воспоминания о том, что случилось, казались мне чужими, нереальными. Словно они принадлежали человеку, который потерял цель, который смирился со своей беспомощностью, как сытый поросенок на колоде для разделки мяса. Я сжала нефрит в кулаке, наслаждаясь его слабой, но нескончаемой пульсацией. Никогда больше я не стану пленницей. В заточении я потеряла себя. Я стала мягкой и беспомощной. Я была очарована моим похитителем так же, как ребенок, который по ошибке принял гадюку за домашнее животное. Проглотив ком, вставший в горле, я пообещала сама себе. Принц ответит за это. Волны вынесли меня к северной оконечности горного пояса Ваньжи. Оттуда мне удалось отследить местоположение армии Аньлая, в основном собирая слухи среди местных, но также освежив в памяти военную стратегию Ская. В самую первую ночь я украла одежду, чтобы замаскироваться, и держалась подальше от крупных портов и городов. И хотя я сомневалась в том, что новости из столицы Семина могли так быстро добраться до тех мест, через которые я держала путь, я все же соблюдала осторожность и скрывала лицо. А еще мне приходилось прятать сразу несколько нефритовых печатей. Не имея нитки и иголки, и не имея возможности зашить камень в подкладку одежды, я носила свою печать в глубоком кармане. А вот осколок нефрита Симы я носила как ожерелье, последовав примеру принца. Во время пребывания в Цзуване моя сопротивляемость воздействию железа усилилась. Но все же оно по-прежнему влияло на меня. Носить цепочку с заключенным в железо осколком было больно, но у меня не оставалось другого выхода. При этом, даже имея при себе печать дракона, такое небольшое количество железа на моем теле не позволяло мне использовать принуждение. Возможно, я бы все же могла прибегнуть к этому методу, но сразу же после наверняка лишилась бы сознания. Моя слабая сторона, магия стихий, теперь была полностью мне недоступна. По этой причине я вернулась к прежним методам. Воровала и пряталась, лгала и убегала. Ела и пила ровно столько, сколько нужно, чтобы не погибнуть. На рассвете шестого дня я, наконец, набрела на свой лагерь. Ликование и триумф затопили меня, когда я выкрикнула свое имя и звание одному из патрульных солдат, надеясь, что он расслышал мой северный акцент, присущий жителям Чуан-Нина. «Поросенок!» А это был именно он, мгновенно узнал меня и опустил свой лук. «Жень!» — ошарашенно произнес он. «Я сейчас же отведу тебя в палатку к командиру!» И тут мое возбуждение снизошло на нет, стоило вспомнить, при каких обстоятельствах мы со Скаем расстались. Теперь он знал обо мне всю правду. «Командир не спит?» — спросил поросенок у стражника, замершего у входа в палатку Ская. Мужчина кивнул. Он готовится к совету, который соберется через час. Стражник покосился на меня с сомнением. Это может подождать? Я смущенно дотронулась до волос, стянутых в узел. Я не мылась несколько дней, а моя одежда выглядела так, словно я скатилась с холма, что вообще-то было правдой. Причем дважды. «Я зайду позже», — пробормотала я, чувствуя, что краснею. «Стойте!» — донесся до меня такой знакомый голос Ская, от которого мои нервы натянулись, как струны. «Кто там?» Я открыла рот, затем снова закрыла его. Но понимала, что промолчать все равно не получится. «Хай, Жень, господин!» Последовало долгое напряженное молчание. Я опустила взгляд на траву, молясь, чтобы из моих глаз не потекли слезы. Вероятно, Скай не желает иметь со мной ничего общего. Но только теперь, когда возможность потерять его оказалась реальной и неизбежной, я совершенно ясно поняла, насколько сильна моя привязанность к нему. Если он отвергнет меня, это станет настоящим ударом. А ведь все повторяется. Снова я сама себя сделала уязвимой. «Входи». Когда я прошла в палатку Ская, мои ладони вспотели. Я и сама не поняла, споткнулась я или упала без чувств, но каким-то образом оказалась на коленях, распростертая перед моим принцем. Он верил в меня. Он первым из всех в моем взводе назвал меня своим другом. На глаза навернулись слезы. «Ваше высочество», — нашла в себе силы произнести я, прижавшись лбом к полу. «Прошу, простите за мой обман, за...» Но продолжить я не смогла. Потому что Скай поднял меня и крепко прижал к себе. «Мэйлин», — прошептал он, и голос его показался таким родным, что я начала всхлипывать. «Это я должен просить у тебя прощения. Может быть, я сплю? Мне казалось, что это все какой-то бредовый сон. Возможно, я сама того не подозревая, каким-то образом воздействовала на него магией. Во время своего пути я много раз пыталась представить самый ужасный исход, чтобы подготовиться, чтобы ожесточить свое сердце. Я представляла себе бурную ссору, хладнокровный приказ арестовать меня или жестокую казнь. Но ни разу я не думала о прощении. Я отшатнулась. Но ведь ты знаешь обо мне? Мое горло сдавило, когда я попыталась продолжить. Ты знаешь о черной магии? Скай стер слезы с моего лица. Я не мой отец, Мэйлин. Мои глаза широко распахнулись от изумления. Но как же? «Командир!» — донеслось снаружи. «Генерал Юй просит принять его!» Скай тяжело вздохнул, выпустив меня из объятий. «Не сейчас!» — рявкнул он. Но когда обратился ко мне, голос его не был резким. «Мы должны поговорить с Уинтером». Я ошарашенно уставилась на него. «С твоим братом?» Скай потер шею ладонью. «Меня действительно растили так, чтобы я презирал силу, которую даруют духи. И, наверное, я бы действительно испытывал к этому ненависть, если бы не Уинтер. Но я не понимаю», — Скай ответил, понизив голос. «Скажем так, ты не первый человек в моем окружении, который скрывает свои способности. Я лишилась дара речи, услышав это признание. Однажды я мельком увидела человека, вроде бы похожего на Уинтера, когда попала в мир духов. Но тогда я не придала этому значения, потому что мое внимание было обращено на канцлера Симу. Мог ли Уинтер, как и я, видеть вещи и сны и бродить между мирами, не имея печати? Командир, лошади запряжены. Будут ли у вас еще какие-нибудь послания, которые должны доставить разведчики?» Скай принялся пристегивать свои клинки, задумчиво нахмурившись. «Нет», — ответил он перед тем, как открыть полог палатки. «Я встречусь с ними за Дзуванем». Его последняя фраза вырвала меня из оцепенения. «Дзувань? Но зачем?» Я замолчала, когда Скай взглянул на меня, удивленно вскинув брови. Мне было хорошо известно, что я не имела права подвергать сомнению его приказы. Особенно на людях. Но нам требовалось все обсудить и как можно скорее. А между тем солдат перечислял бесконечные дела, к которым должен был приступить Скай, и мое нетерпение только росло. Я бросила на него многозначительный взгляд, и принц кивнул. «Позови воробья из третьего взвода и Лотао из моей личной стражи», — прервал его Скай. «Скажи, чтобы пришли в палатку к Уинтру. Мне нужно навестить брата». «Да, командир». «Что происходит?» — спросила его я, но тут же прозвучал гонг, означающий начало нового часа. Скай тихо выругался. «И сообщи о том, что совет откладывается!» — крикнул он своему стражнику. Это было не похоже на Ская. Обычно он всегда все помнил. Должно быть, напряжение тоже сказывалось на нем. «Жень», — начал он, когда мы шли по лагерю, — «в последние дни творилось настоящее безумие. Мы захватили большую часть царства Семин, но вражеское войско нанесло не меньшее разрушение на южной границе. Наши победы оказались не очень впечатляющими. Враги украли нашу сталь, покалечили людей и забрали урожай. Мы же получили лишь какие-то крохи. В регионе Юнь они даже пошли на загрязнение собственного канала. Ты можешь это представить? Это ведь настоящее зверство — травить собственный народ и землю». Пока Скай рассказывал, я внимательно присмотрелась к его лицу. Под его глазами залегли темные тени, а скулы сильно заострились. Должно быть, бессонница совсем измучила принца. Внезапно мы остановились у палатки, оказавшейся гораздо больше, чем палатка Ская. «Проследите за тем, чтобы нам не мешали», — приказал Скай стражникам. «Есть, командир». Скай открыл для меня полог палатки, и я вошла внутрь, оглядевшись в поисках Уинтера. Сердце зашлось в груди от страха, когда я внезапно обнаружила его в непосредственной близости от входа. Я склонила голову в неуклюжем поклоне, сомневаясь, как правильно поступить. Отдать честь как своему командиру или поклониться, ведь он был моим принцем. «Хай, Жень». «Так?» — уточнил он, не обратив внимания на мою неуклюжесть. «Да, господин». «В имени таится сила», — спокойно произнес он. Я подняла голову и встретилась с его взглядом. Кожа Уинтера была очень бледной, что соответствовало его имени. Уинтер — зима. Она была такой же белой и чистой, как снег. Я терялась в догадках, как ему удавалось избегать загара во время марша под палящим южным солнцем. Может быть, он не покидал свой паланкин даже ради битвы? Честно говоря, я не представляла, как вообще он принимает участие в сражениях. Его ногти были идеально подстрижены, каждый подпилен до одинаковой длины. Ладони не были покрыты шрамами, а пальцы оказались длинными и изящными, словно у музыканта. Уинтер был высоким, примерно таким же, как Скай, но более жилистым и статным. А вот его лицо обладало мужскими и женскими чертами. Тоже можно было сказать и о нарядах, которые он выбирал. Скай заметил мой пристальный взгляд, направленный на его брата, и кашлянул. Щеки мои вспыхнули, и я невольно отшатнулась. Палатка резко стала невероятно тесной. «Г, я тут подумал», — начал Скай, присаживаясь. «Может быть, ты напишешь письмо отцу, в котором подчеркнешь преимущество Лися в этом регионе?» Нахмурившись, Скай продолжил. «Отец будет недоволен этим, но может уступить». «Отец будет много чем недоволен, особенно если я имею к этому отношение», — как ни в чем не бывало, — ответил Уинтер. Заметив, как я смутилась, он добавил. «Наш отец не очень-то благоволит шестому сыну». Его прямота сбивала меня с толку. «Потому что вы не сражаетесь?» — выпалила я и тут же пожалела, что вообще открыла рот. Но он остался невозмутим. «Да, я не сторонник насилия. Но дело не только в этом, а в том, что я увлекаюсь необычными явлениями». Наши взгляды пересеклись, и я почувствовала, как к щекам приливает жар. Мне было не очень понятно, что он имел в виду, но показалось, что он говорил о чем-то запрещенном. «Отец уже знает о канцлере царства Семин, но я не уверен, осознает ли он весь масштаб опасности». «Разумеется, нет», — процедил Уинтер с некоторым презрением. «Он уже знает о Жене?» Скай покосился на меня. «Еще нет, но...» Уинтер перегнулся ко мне и спросил. «Жень, ты сможешь справиться с канцлером?» Я прикоснулась пальцами к цепочке, на которой висел кулон Симы. Осколок его нефрита, запечатанный в железе, прятался под моим халатом. Пока его нефрит у меня, он не сможет его найти. Эта мысль наполнила меня мрачным удовлетворением. Сима был гораздо более опытным, чем я. Он был старше и умнее. Но его сила теперь оставалась неполной. И пока я жива, так будет и впредь. «У нас ведь все равно нет другого выбора», — спросила я у Интера, но голос мой звучал гораздо более решительно, чем я на самом деле себя чувствовала. «Я единственный человек, который может сразиться с ним». Я внимательно посмотрела на принцев, чтобы убедиться, что они поняли смысл моих слов. Мне нужно было, чтобы они оба осознали мою роль в этой войне, чтобы были на моей стороне, когда я буду отстаивать свою точку зрения перед их отцом. «Если я смогу выиграть эту войну для царства Аньлай, если спасу клан Лю от мести канцлера Симы, они должны будут отплатить мне и признать меня, даже когда я расскажу правду о том, кто я. Всю правду. И тогда, когда я открою все карты, то попрошу только одного — свободы. Но, может, ты хочешь большего?» Голос, который произнес это, не принадлежал морскому дракону. Он был более глубинным. Моим собственным. Только подумай о том, что бы ты могла сделать, обладая такой силой. Когда не станет Симы, никто не сможет тебе противостоять. Щеки вспыхнули от таких нелепых мыслей, но никто этого не заметил, поскольку в этот момент в палатку вошли Воробей и Тао. Они поклонились принцам и только после этого заметили меня. Воробей одарил меня ухмылкой, но ему не удалось скрыть тревогу в глазах, словно он ожидал, что в любую минуту за моей спиной раскроются крылья, или я выдохну столб огня. Та уже не скрывал своего волнения и предпочел отсесть от меня подальше. Скай наблюдал за всем этим с непроницаемым выражением лица. «Я приказал им никому не рассказывать о твоих способностях». Я кивнула. Но сердце все равно тревожно забилось, потому что Воробей был самым болтливым человеком из всех, кого я знала. Сколько же солдат в нашем взводе уже презирали меня? «Почему это волнует тебя, Мэйлин?» «Завтра мы выступаем к Цзуваню», — сообщил Скай, и в его голосе слышались командирские нотки. «Мы только что получили одобрение моего отца. Как только захватим столицу Семина и избавимся от правителя и канцлера, то объявим победу над вражеским царством, и после этого можно начать переговоры о перемирии». Скай произнес все это так, будто осуществить его план легче легкого, потратив на все про все пару дней. Неужели он забыл о мощи Симы, которую он продемонстрировал в Силане? И тут я вспомнила его же слова, которые он произнес так много месяцев назад во время занятий. «Проще всего на время забыть о реальности. Кажется, что так легче». Я тряхнула головой и решилась сказать. «При всем моем уважении, командир, должен предупредить, что тогда мы попадем прямиком в ловушку врага. Штурм дворца не будет означать победу над царством Симин. Они знают, что мы придем». Теперь я поняла, что имела в виду Оттом, когда говорила о картине с Сакурой. Солдаты вывозили все дворцовые ценности до прибытия армии Аньлая. И когда мы ворвемся во дворец, то не найдем там ничего, лишь подстроенную для нас ловушку. Скай покачал головой. «Главнокомандующий покинет это место!» — перебила его я. Тау предостерегающе уставился на меня, но я решила не заострять на этом внимание. «Я же говорил, они ждут, когда мы прибудем. Какие бы сведения вы ни получали, все это ложь!» Лицо Ская исказилось. Очевидно, что Цзыхуань и Лэй смогли обвести его вокруг пальца. Скай был благородным человеком, высоко почитающим долг, и именно поэтому им было легко манипулировать. Но мне эти качества не были присущи. «Послушайте», — быстро сказала я, — «Лэй Юань находится в плачевном состоянии из-за долгов и гражданской войны». «Нам это известно», — прорычал Скай, все больше раздражаясь. «И правителям Симина тоже. Поэтому они нацелились на Чуан Нин». Старший принц Лю сдавленно выдохнул. «Власть в царстве Симин сменилась. Наследный принц погиб. Теперь его место занял второй принц, Цао Цзыхуань, и переговоры его не интересуют. Нужно отправить армию обратно в Чуан Нин на защиту столицы. Срочно!» «Это уловка», — упрямо процедил Скай. «Никому не удавалось штурмовать стены Чуан Нина. Только глупец может». «Ты думаешь, что я лгу?» Громко спросила я, не скрывая досады. Невольно вспомнилось жуткое видение, которое показал мне Цинлун. Скай истекает кровью на полу императорского дворца. В его живот безжалостно всадили клинок. Они уже отправились в путь. Скай на мгновение сжал челюсти, но вскоре произнес. «Тогда мы вскоре столкнемся с ними». «Они плывут на кораблях», — прошипела я. «Морской флот Цзыхуаня насчитывает более 1000 боевых кораблей». «В море у нас нет шансов против них!» Теперь даже Скай не нашел, что возразить. Его осведомители перемещались исключительно по земле, как и все наше войско. Но мощь царства Симин заключалась в морском флоте. И все же они отказывались от этого преимущества, потому что решили начать осаду не имеющего выхода к морю Чуан-Нина. А все из-за того, что печать Феникса спутала все наши карты. Скай яростно потер глаза. Интересно, удалось ли ему хоть раз как следует поспать? Зная его, я была почти уверена, что нет. Внезапно он вскинул голову и сказал. «Ты думаешь, что я поверну все наше войско, обратно полагаясь лишь на одно твое слово?» В ту же секунду меня пронзил холод. Тот самый холод, который вынудил меня поцеловать принца Симина и одновременно приставить клинок к его раненому горлу. «Цао Мин Лэй изменил меня». 42 дня я прожил во власти принца Симина, и несмотря на то, что он делал со мной, я выжил, я смог сбежать. И теперь ты смеешь говорить о том, что не веришь мне?» «Ди», — подал голос Уинтер, повернувшись к своему младшему брату. «Там наша семья. Мы не можем рисковать». Скай сжал зубы. Я знала, что верность своей крови никогда не ставилась под сомнение. Он не мог отказаться от своей семьи так же, как не смог бы отказаться от любой из своих конечностей. Черты его лица ожесточились, но он, наконец, решился. «Что ж, значит, меняем маршрут. Я возглавлю 3-й и 4-й батальоны, мы защитим город и...» «Нет!» — перебила я. «Ты не можешь идти туда!» «Что ты хочешь от меня, Жень?» Не сдержавшись, рявкнул он. Наша сплоченность трещала по швам. «Я предлагаю следующее», — ответила я и опустилась на песок. «Нужно отправить большую часть войска в Чуан-Нин на защиту города и сдерживание армии Симина. Но нельзя забывать о том, что сражение ожидается не таким, как обычно бывает. Мы не можем одолеть их одной лишь численностью нашего войска. Фениксу не страшны людские силы. Джу Цюэ уничтожит любого на своем пути. Воробей поежился. Мы все хорошо помнили жар пламени Феникса на волнах. И даже море не могло справиться с тем огнем. Это была расточительная демонстрация силы со стороны Симы. Но что самое ужасное, ему это ничего не стоило. Я нахмурилась. Чтобы выиграть эту войну, нам нужно устранить канцлера Симу. Необходимо уничтожить его нефритовую печать. Я именно этим и занимался все это время, закатил глаза Скай. Пока тебя не было, я искал. А разве канцлер не прибудет в Чуан, Нин? Встрял воробей. Как враги надеются уничтожить крепостные стены без черной магии? Прежде чем ответить, я выдержала небольшую паузу. У меня был готов план, который я прокручивала в своей голове вот уже несколько часов. Во время моего пребывания в заточении я узнал о противостоянии канцлера и нового наследного принца. В отличие от него, канцлер считает, что нужно сначала найти и объединить печать и только затем нападать на Чуаннин. Если мои подозрения верны, то сейчас Сима отправляется на гору Фуси, где надеется получить сведения о своем нефрите. Однако при этом он все равно может помочь войску Симина в нападении. Должно быть, именно к такому решению они и пришли. Сима продолжит свою бессмысленную охоту за обломком, но он согласился помочь нам из своего тайного укрытия. С помощью ножа я нарисовала на песке примерную карту царства Аньлай, отметив на одном конце Чуаннин, а на другом — гору Фуси. «Канцлер Сима атаковал наши войска на реке Дзянь», — продолжила я. «И все же, когда начался пожар, на самой реке его не было. Не стоит забывать и о том, что тот огонь он обрушил на нас всего лишь с одной частью своей печати. Но теперь в его руках два осколка нефрита, а значит, и сила его удвоилась. Чем больше осколков он найдет, тем мощнее станет». «Удобно», — криво усмехнулся Уинтер, разглядывая мою карту. «Гора Фуси считается ближайшей к Чуаннину вершиной. Эта гора самая высокая в трех царствах, за исключением Красных гор в Лэйюане. Оттуда сила Джу Цюэ сможет накрыть столицу, к тому же станет даже более ощутимой, чем если бы сам Сима встал перед воротами в город». «Но как это возможно?» — поразился Скай. «Я вспомнила, как воззвала к силе моря, когда помогала своим друзьям сбежать из заточения в Нью-Цюане. И хотя магия стихий не всегда была подвластна мне, но вблизи моря она откликалась на мой зов гораздо лучше». «Возможно, печать Джу Цюэ черпает силу из солнца», — протянула я. «Чем ближе печать к солнцу, тем сильнее ее мощь». Уинтер нахмурился и пробормотал. «Складывается ощущение, что на эту особенность и опирались, когда планировали привлечь Симу к помощи с осадой». «Что же задумал Лэй?» — в который уже раз задалась я вопросом. «Мне никогда не удавалось раскусить его мотивы, и это ужасно бесило меня. У него в рукаве было припасено великое множество хитростей. Он хотел обыграть канцлера Симу и обвести вокруг пальца наследного принца. А, возможно, он запутал и меня. Если я отправлюсь на гору Фуси, не попаду ли в его ловушку?» Эти мысли не давали покоя, и я невольно тряхнула головой. Планы Лэя по захвату власти больше меня не касались. Насколько я могла судить, канцлер Сима должен будет отправиться на гору Фуси в поисках своего нефрита, а я отправлюсь туда в поисках его. У меня было две цели — убить Симу, но сначала воздействовать на него принуждением. С помощью этого я смогу заставить канцлера уничтожить его печать. Это единственный способ разорвать цепь и лишить Джу Цюэ власти в мире людей. И тогда таких, как я, больше не будет. Я стану единственным человеком, обладающим Лися. Откуда-то издалека до меня донеслось одобрительное фырканье дракона. «Соберу взвод, который отправится на гору Фуси», — наконец произнес Скай. «Если поторопимся, то доберемся до подножия горы дней за 8». «8 дней?» — повторила я. «Тогда нам понадобятся лошади. Всем нам!» — Скай кивнул. «Бывший император построил тайные туннели для отступления из Летнего дворца на случай восстания. Отец приказал укрепить их стены. Мы можем использовать туннели, чтобы проникнуть во дворец». Скай обернулся к брату. «Уинтер, ты должен возглавить войско и защитить Чуаннин. Генерал Сунь будет помогать тебе». Уинтер помрачнел. «А как же ты?» «Я должен ехать с Женем. Канцлер погибнет от моего меча». «Тогда тебе придется встать в очередь», — угрюмо подумала я. канцлера убью я. Цинлун одобрительно хмыкнул. Наконец-то я могла отправиться на поиски своей жертвы.